Глава 8. Житие святого Изюма. Ну, поехали. Включай. Что, включила уже? Это что, уже записываемся? Ну ты ж шустрая, Петровна. Раз-раз, вышел зайка по нужде. Проверь давай, а то наговорю Анну Каренину. А она тю-тю, давно в городском морге лежит. Если б Толстой жил в нашей деревне, он бы с тоски повесился. Ну ладно, ладно, чего руками махать? Про что говорить-то, чтоб мне неинтересно? Если она об моей гремучей жизнюге писать намерена, у нее же художественное домысливание будет, или как? Или так прямо с фотографиями предков отпечатают золотой том в серии «Великие судьбы», потому что мою жизнь, понимаешь, ее же надо фокусно подавать. Тем более Нина всю жизнь пишет, и у нее, поди, исчерпался этот ресурс, а? Но сейчас сосредоточусь. Про армию. Я тебе рассказывал? Про то, как мы с господином Невзоровым золотишко намывали. Ага. Ну, это успеется, это глава 2. А пропадших узбечек? Как? Я тебе не рассказывал про этих изысканных дам? Это же начало моей бизнес-карьеры. Ну, поехали. Раз-раз. Слышно меня? Короче, болтался я тогда в интернате, классик, кажется, 7-м. Это мне сколько было? Лет 13. Интернат? Да обычное советское болото на Каховке, где магазин «Севастополь», знаешь? Я как туда попал? Учился в нормальной школе, в 4-м классе, вроде неплохо учился, послушный парнишка. Но тут маманя решила, что мы ее свободу сковываем. Ей, когда вожжа под хвост попадет, сам черт не начальник. Ну и сгрузила всех троих в этот самый интернат, в это адское пекло. Варили меня там черти с 4 по 8 класс. Какие придурки! Боже, какие ублюдки на нашей планете, прямо в столице нашей Родины! Что? Ладно, я не торможу, но чтоб ты знала, это удача, что я скотом не вырос. Таким, знаешь, кто может харкнуть в спину, набрать в себя все сопли и харкнуть тебе на школьную курточку просто так. Вот какой там был контингент. Попадались, конечно, и хорошие ребята, случайные жертвы нашего добрейшего общества. Скажем, родители в аварии погибли, а бабка слепая, воспитывать не может. Но 95% вот такого дерьма. Отпрыски пьяниц, уголовников, разных наркоманов-бичей. Вот в такое великосветское общество я попал. В палату лордов. Блин, я представить не мог, что будет так страшно. Всю неделю страшно, каждый день. А в субботу сидишь, ждешь своего пирожка. Там пирожки на дорожку давали, грех кому оставить. А потом кого отпускали, кого нет. Если не заныкал пятачок на метро, хрен тебя выпустят. Сиди в интернате. Да еще и работай, отнеси-принеси, копай там, покрась здесь. А работать кому охота? Лучше не жрать ничего, лучше сдохнуть, чем работать, верно? Тем более выходные не готовили, кормили тем, что скапливалось с четверга по пятницу, сгоревшая запеканка, бурые макароны, холодный какао в баке, куда сливали все, кто что не допил. Ну, ладно, скотская жизнь. Это понятно. Хотя, знаешь, вот бесплатный доп-сюжет. Была у нас такая тетя Люся, повариха, законченная алкашка. Она картошку жарила, как богиня. Ни у кого больше в своей красочной жизни я такую картошечку не ел, включая у себя. Мы все за эту картошечку готовы были душу продать. Помогали ей чистить, помои выносили. Она нажаривала полный бак картошки. Потом напивалась в мертвую и там же в кухне засыпала, на скамейке. Мы накрывали ее своими пальто и убирали со столов. Малышня посуду носила, старшие мыли тарелки-чашки, на цыпочках ходили, чтоб тетя Люсь дрыхла на здоровье. Мы ее боготворили за ту картошечку. Ну вот, а денег-то нет. Ну, одолжишь у кого пятак показать, что, мол, денежный. А потом вместе с братом и сестрой добираемся до дома на перекладных. Тетенька, не бросайте пятачок, я полтинник бросил. Иногда срабатывало. Иногда вытаскивали за уши и пинком из автобуса где-то на полдороги. Всяко бывало. Но в основном мы как-то денег нашкрябывали. И на пересадках какой-то троллейбус ходил до Каширского шоссе, где сейчас Каширский дворик стройматериалы. Дальше на 67-й, 48-й автобус или на 95-й, который от Каширского шоссе ходил аж до Капотни. И так к ночи доползешь до своего Орехова-Борисова. На метро, конечно, проще, но денег-то жалко. Или нет их ни хрена. Ничего, добирались так. Приползешь, в чем душа держится после того пирожка, а дома вечно жрать нечего. Мамаша неизвестно где, вся в каких-то своих романтических историях в духе Сандры Барбары. Папаня либо на каком-нибудь кратком заработке, либо в вытрезвителе, либо слегка поддатый веселый с гитарой на диване. Папаня мой пел, закачаешься. Джаз любил, Армстронга. Знаешь у того песню «Чуча»? Как не знаешь? «Чуча-чуча, чуча-чуча» или «Прошел Петро по плющихе с потрясающей чувихой». Дальше не помню. Я ведь тоже пел когда-то. Гитара вон сломанная на чердаке валяется. Но я в основном знаю «Ласковый май». И еще «А если вспомнится красавица молодка». Если вспомнишь отчий дом, родную мать. Ну да, нет, не торможу. Я где остановился? Ага, падшие женщины. Они поселились у нас в подъезде этажом выше. Я как раз учился тогда в 7-м классе. Видел их иногда на лестнице или в лифте. Такие женщины с Краснодарского края, узбечки. Нет, не из Ташкента. Говорю тебе, Краснодарский край. Узбечки. Как это нет узбеков? Они везде есть. Ну, тогда таджички? Ну, хрен с ними, неважно. Но эти вот восточные фурии тогда пользовались большим спросом. Это как негритоска на Тверской, такая вот сексуальная экзотика того периода. И все застарелый прескурант. Страшненькие, бывалые, лет так 28-30. Малолеток тогда не видно было. Может, где-то на трассах стояли? И вот однажды в субботу сидим мы с Шуркой братом у подъезда. Подъезжает такси. А такси это в те годы было сильно. Зеленый огонек. Выходит женщина. Из багажника тяжеленные сумки вытаскивает. А мы что? Мы кочумаем на лавочке. Сигаретку у папаши сперли. Тянем ее по очереди. И тут она такая: «Чего сидите, орлы? Ну-ка, помогите!» Мы с Шуркой: «Хоба!» Налетаем, хватит ее сумки и тащим наверх, на 6-й этаж. Лифт же, как всегда, не работает. Или обоссан, или говно в нем ездит. Короче, дотаскиваем тетке багаж, и она... Тут, внимание, Нина! Она нам рубль выдает. «Ты что? Что для нас тогда рубль? Это был пипец, поворот судьбы. Представляешь, сколько раз на этот рубль мы могли домой приехать, уехать? Задача была, конечно, заныкать его, чтобы никто не отнял. Ни одна позорная скотина. Мои нычки. Ай, это ж целая система. У меня на плече на школьной форме нашивка была. Я под ней аккуратненько шов прорезал и туда по 10 копеек прятал на метро на следующие выходные. Само собой, долго эта нычка не продержалась. Ну и ненавидел же я то проклятое заведение. Постоянно хотелось жрать, жрать, жрать, и чтобы тебя все оставили в покое. Никакой математикой, ни химией, ни физикой я не занимался. Я только в библиотеку нырял. Там страшно пахло плесенью. Зато были разные всякие интересные имена на обложках. Джек Лондон, Грин, всякие там пингвинские клубы. Ну и фантастика, само собой. Беляева я обожал. А еще было много журналов «Вокруг света». И такой голубого цвета журнальчик, название забыл, там почти в предконце печатали 1-2 главы Рэя Брэдбери. Я читал и перечитывал по миллиону раз, лишь бы не возвращаться в эту проклятую скотскую жизнь. Для меня тогда все, что в книгах, было живее и правдошней, чем жизнь вокруг. Я и ночью читал, под одеялом. Батарейка такая квадратная и лампочка. Ну и читаешь. На уроке тоже. Учебник открываешь, а у тебя там тонкая книжка заложена. И ты сидишь, читаешь. Забудешься, херакс, вокруг хохот. А над тобой учитель склонился и тоже типа внимательно так читает вместе с тобой. Я тогда заикался довольно сильно. Но зато по литературе у меня было твердое 5. Хотя сочинения я не писал. У меня что-то, понимаешь, буквы не складываются. Или наоборот, лезут как попало, одна впереди другой. Я читал, что это какая-то болезнь, и сейчас ее уже лечат. А тогда только по башке я и получал. Учительница литературы никак понять не могла, как так получается, что книги я читаю, а только возьму ручку, становлюсь идиот-идиотом. Помню, в конце года она вызвала меня на разговор. Чего знаю, чего прочитал. Память-то моя хорошо тогда трудилась. В полуюношеском состоянии. Я все книги помнил чуть не наизусть. Ну и пошел трещать, как заведенный. И поняла она, что я, в общем, всю библиотеку-то и слопал. А в ней 4 стеллажа. Так вот, мировая литература со мной познакомилась. Короче, поселились прямо над нами эти веселые девушки. Я ж понятия не имел, в чем они, так сказать, специализируются. И такси перед домом стали шнырять постоянно. И вот как-то вечерком мы с Шуркой стоим на балконе, запускаем горящие самолетики. Ты его спичкой поджигаешь, а он пых-фыр, летит, горит. Сизый, лети, голубок. А тут хоба сверху, ой, какие мальчики хорошенькие. А сгоняйте-ка нам за шампанским. Нам не продадут, тетя. А вы у таксистов. Ну-ка, поднимитесь к нам. Ну, мы с Шуркой заходим, а там целая компания. Мужики курева духами прет этими... Луазоном. Ненавижу я этот слащавый запах, но тогда это было модно. Входим, значит, мы с Шуркой так несмело, и нам прямо с кондачка выдают 50 рублей. Я такие деньги однажды только видел у папани, в руках никогда не держал. 2 пузыря, говорят, шампанского, и вот вам рублишко за ноги. Ну, мы ошалели, да? Суемся к таксисту. Дядь, шампанское есть? Чё? Да нас послали. Кто послал? Участковый? И тому подобное, пока вдруг один из таксистов наклоняется, достает из-под сиденья 2 бутылки, завернутые в газету, берет у меня полтинник и до свидос. Сизой лети, голубок, но мы пули их на 6-й этаж вознесли, и нас похвалили. Хорошие мальчики, да. И тогда, Петровна, мой шустрый мозг произвел первую в моей биографии гениальную бизнес-идею. Понимаешь, шампанское в те доисторические временочки спокойно продавалось в отделе, где коньяки и сигареты. По 6,5 рубликов. И я представил, как прошу любого душевного мужика в магазине купить мне две бутылки. Пускай там из благодарности отдам ему пятеру. Остальное себе? Это ж целое состояние. Но это я после, ночью придумал, так как все время крутил великую сделку в своей воспаленной башке. В тот первый раз не догадался. Ну, мы и рублю-то были рады. Пошли, мороженое взяли, красота. Валяемся дома на своей обоюдной продавленной тахте, ржем, болтаем, мечтаем. Спасибо порочным узбечкам за наше счастливое детство. А дома что? Телевизор сломан, месяца три не работает. Мать хрен знает, где околачивается. Придет вечером часов семь, принесет набор костей, или как это там называлось, наорет на нас просто так, чтобы пар выпустить. И стоит до десяти у плиты, варит из костей собачью похлебку для всей семьи. Короче, эти барышни полусвета стали частенько меня туда-сюда посылать сбегать. Они добрые были тетки, знаешь, простые душевные тетки. Может, зарабатывали для своих же детей где-то там, на окраинах мира. Нет, я не торможу и не философствую. А если будешь мешать и командовать, то у меня мысль жужжать перестанет. Брось эти свои редакторские монополии. Значит, тетки эти, увидев наши голодные глаза, стали нас потихоньку подкармливать. И, в общем, через пару месяцев стали мне серьезно доверять. А тут такое дело. Я у соседа, у прапорщика Юрки, взял в долг 25 рублей. Месяца три не мог отдать, ну и в одно мерзейшее утро он встает на пороге, как статуя свободы, и говорит просто и деликатно: «Убью». Я ноги в руки, поехал на Новокузнецкую в специализированный магазин шампанских вин. Захожу и вижу, да, шампанское, именно по 6 с полтиной. Тогда почему-то все пили только сладкое. Брют стоял везде и не нужен был никому. Я одного мужика приметил с более-менее человеческим хайлом. Подошел и попросил купить мне две бутылки. Обещал по 2 рубля с каждой. Ты шутишь? Портвишок 3 семерки стоил тогда 70 рублей, плюс чебурек, это в целом где-то 2 рубля. Вот тебе и полноценная тайная вечеря. Главное, я следил, чтобы мужик через выход для персонала не свалил. Однажды у меня такое было. Добыл он мне шампань, 2 пузыря. Я их в пакет положил, в бумажный. Привез домой, сижу, счастье стерегу. Проходит неделя, ни звонка. Нет, они там наверху все время гудели, но про шампанское вроде как не вспоминали. А сосед, Юрка-прапор, уже так глазами вращает и точит кинжал, что я на лестницу выйти боюсь, не то что в интернат за учением. И вдруг хоба, звонок, сбегай. Я трясущимися руками беру этот полтинник, и часов у меня само собой не имелось, начинаю про себя считать. 5 минут туда, 5 обратно, а сам сижу, как на вулкане, и в заднице у меня лава горючая закипает, а мозги немеют от возбуждения. Ну, вроде отсчитал положенное время, поднимаюсь, они мне: «Спасибо, милый», и рублишко. Поднимаюсь я к прапору, гордо вручаю четвертной. У меня остается богатство неслыханное, чистое, как белый лебедь. Мой первый заработанный честным бизнесом четвертной. Ну, понятно, первым делом я жратвы накупил. Мясо там, сардин, колбасы. Остались 15 рублей. Я опять еду, покупаю 2 пузыря шампани. Там продавщица одна была. Искренняя такая тетя Мотя говорила, что я обаятельный мальчик, на сынка ее покойного похож, и продавала мне спиртное в руки, типа по записке от родителей. И вот так я наведывался туда потихоньку, удил свою рыбку, пока не дорастил запас до 2 ящиков. И когда распродал ящик, на руках у меня оказалось 300 рублей. 300 рублей! Столько у спекулянтов стоили шикарные женские сапоги. У Будапешта или у Бухареста можно было купить а-ля югославский вариант. Почему о женских сапогах вспомнил? Да у сестренки, у Серенады, зимняя обувка совсем сошла на рвань. Долго мы с ней ездили, приценивались. В результате купили сапоги какой-то нашей фабрики. Зимой, понятно, кожа вся потрескалась, но Серенада все равно чувствовала себя королевной. Ты что? Она так вышагивала в них, как модель на подиуме. Но всех деньжат я на ее чоботы не вывалил, конечно, душа не позволила. А зачем? Есть и другие интересы. И вот появились у нас, значит, кое-какие денежки, и холодильничек престарелый очнулся и зафурычил, я мастера вызвал, и колбаска, и мяско, и сосисочки в нем возникли. Жизнь, короче, засверкала и затренькала. Приходилось мне даже убегать из интерната на ночь, на вечер, чтобы шампанское покупать. Они там наверху начинают бухать, им вечно не хватает. Ну, и понеслось. А что им, девушкам? Они по 500 рублей за ночь зарабатывали. Тем более за шампанское не она платила, а фин какой-нибудь. Кстати, со временем я стал казначеем у своих бизнес-леди. Они, частенько взяв у клиента валюту, спускали мне ее на балкон на веревочке. Почему? Потому что бывалый иностранец набухается, получит с девушки свое и требует гад обратно своей мани, иначе типа полицию вызываю. Они, ну, вызывай. Полиция приезжает, то, сё, шмон, разборки. Никаких денег не находит. А деньги у меня под плинтусом, в трубочку завернуты. Ты, Петровна, смущена, что мой первый бизнес-проект возрос на почве порока? Нет, но я всегда чувствовал, что ты родная душа. Только ты мне и нальешь, а боли никто. И слушаешь мои дивные сны. В смысле изобретений. Кстати, о тапках. Я продолжаю отслеживать тему. Люди по-прежнему бьются, расшибают мизинцы, но тупо продолжают искать тапки в темноте, Петровна. Привези ты мне, наконец, флюоресцентные нитки из Москвы. Что тапки? Можно обшить низ дивана или даже стульчак, например. Сейчас продаются кожаные стульчики. А что? Во-первых, красиво. Во-вторых, мужику очень удобно целиться в темноте. Я не отвлекаюсь. Это просто лирика. А Нина за место лирики может вставить какой-нибудь гражданский пафос. Что делать, мол, и кто виноват, блин, что обаятельные мальчики в России спекулируют шампанским? Да. Вот там, в ихней пестрой компании, я познакомился с неким Давидом, который присмотрелся ко мне, оценил, так сказать, мои бизнес-таланты и стал меня изредка брать туда-сюда и кое-чему учить. В то время я уже сидел на якоре в ПТУ, которое ничем было не лучше того самого интерната. Это как получилось? Как вообще получалось, что из паршивого заведения человека прямым ходом перебрасывали в кузницу народных масс? Они просто брали твои документы из интерната и переправляли их в ПТУ. Такая вот автоматика производства рабочего класса. Понятно? Был ты там, теперь будешь здесь. А если я не желаю быть вашим рабочим классом? Если меня вообще от вас тошнит? Так вот, Давид. Жил он, где клуб молодежи, где КВН сейчас крутят. МДМ, да. Жил там с папой, мамой, а они армяне, но давно закореневшие. Еще их родители в Москву приехали и освоили ее досконально. Он был фарцовщиком, Давид. Чем конкретно занимался, особо не афишировал. Но однажды, я потом понял, это был такой эксперимент, попросил меня съездить на Комсомольский проспект, на метро «Спортивное», где мост сейчас, третье транспортное. Такой угловой сталинский дом, в нем пивной ресторан «Колумбус». Подавали там здоровенных креветок и пиво Бадаевской фабрики, всенародное пойло. Жигулевского почему-то никто не пил. Вот опять не отвлекайся. Я ж реалии той жизни поставляю. Это же важно в художке, нет? Короче, посылает меня туда Давид за креветками и пивом, чтобы привез на такси. Подойдешь к тому-то, скажешь от Давида, дашь денег, вместе загрузите, привезешь. Сначала по таким пустякам посылал. Потом уже и деньги в конверте поручал отвезти. А потом стал меня с собой брать. Как раз организовался рижский рынок, и стали мы с ним ездить на белорусский вокзал к польским поездам. Если поезд прибывает вовремя, мы берем такси и едем на беговую, в депо. А уже в депо, по путям, и Давид, у него был собственный ключ, открывал вагоны, и там уже торговля шла. У него сумка была такая безбрежная. Он доставал черную икорку в баночках, а поляки ему зато часы и всякую разную хренотень. Потом эти часы сдавали в знаменитый комиссионный на Комсомольском проспекте, рядом с Гаваной. В общем, к вечеру у него кошелек сильно разбухал. Между прочим, всюду любовь. Кажется, такая картина есть. Не в смысле кино, а в красках вот. Правильно, всюду жизнь. Я к тому, что когда у моих падших узбечек возникли сложности с ментами, Давид предложил одной из них, Зульфире, просто переехать к нему. Оказывается, он ее давно любил. Но мало ли что, проституция, какая ты грубая, Петровна. Просто он был деловой человек и отделял слухи от котлет. Коммерция — это коммерция. А любовь — это любовь, но уже когда другого выхода нет. Да и, откровенно говоря, проклюнулись и расцвели юные ПТУшницы. На смену ветеранам пришло, так сказать, молодое задорное мясо. Пожилые тетки уже не канали. Их просто не покупали. В общем, Зульфира к нему переехала, и, кажется, все они там и живут по сей день. Мама, папа и эти голубки в вихре возвышенной любви. Так, мы на чем остановились? Это уже какой, значит, год? 88-й? Горбачев уже «Гуляй, Вася, не хочу», уже кооперация вовсю пошла по стране, соответственно, и молодая кооперация встрепенулась, кто джинсу в хлорке варил в ведре, помнишь, ниточками перевязанную, кто еще что-нибудь придумывал, страшно вспомнить. Но я не о том. Мы с Давидом, в общем, встали на ноги. Денег он мне давал. Уже рублей по 150 в день. Я часы его распространял. Монтана. 16 мелодий. Страшно популярные были часы. Себестоимость 35 ре, а продавали мы их по 100. Потом крабы появились женские. Помнишь? Электронное такое говно. Но в те временочки, это же был писк, никто же не предполагал, что механика все-таки победит. И я как-то, знаешь, великая сила искусства, то есть денег, как-то потихонечку перестал заикаться, заделался комсоргом в своем ПТУ, комсомольские взносы собирал со всей группы, а креп парнишка на экзамены, зачеты идиотские вообще не ходил, часами отбояривался. Главное, дома я уже ремонт сделал, поставил пластмассовые плинтуса и стал испытанным способом втихую забивать под них полтиннички, стольнички в прихожей. Прихожая у нас приличных размеров, 15 метров, кабы не больше. Если плинтус приподнять, там паз такой открывается, и ты сворачиваешь в трубочку купюру, заправляешь в паз и опускаешь плинтус на место. Короче, все плинтуса забил свернутыми денежками. Я со временем даже считать их перестал. Записывал, записывал, потом перестал. В день я уже зарабатывал рублей по 350, по 400. Это при хорошей зарплате здорового мужика в 350 в месяц. Тут же маманя объявилась, все объявились, вся родня с протянутыми нуждами. Каждому что-то надо. Я чем горжусь? Сеструхе помог с обучением. Можно сказать, пособил в судьбе, ведь когда она была на практике в больнице от своего медучилища, туда Толяна и привезли с пулевым ранением. Вот и приятное знакомство. И вот когда жизнь, значит, повернулась ко мне сверкающим фасадом, тут и стали мне идти повестки из военкомата. Ну, что сказать, сходил я туда разок, и у меня нашли охеренное плоскостопие. Стоять не могу, бежать не могу, могу только сидя спекулировать. Ну и куда меня? В спекулянтскую роту? Шучу. Это я для Нины шучу. Она же услышит мой голос, да? Нина, приветствую вас от имени великой литературы. Ну ладно, ладно. Я к чему? Наверное, мне бы стоило еще раза два туда явиться с честной рожей, загребая кривыми лапами. Может, меня и оставили бы в покое. Некому было по башке дать. В смысле, дать этот дельный совет. И повестки все идут и идут. А мне это вроде как весенний ветерок, блин, блиновский. Наконец, получаю зловещего смысла документ. Ваше дело передано в прокуратуру. А между тем образование мое подкатило к последнему, так сказать, боевому рубежу, к экзамену по математике. Наступил этот день Икс, после которого я, согласно замыслу наших кормчих, из гадкого утенка должен превратиться в электромеханика по лифтовому оборудованию. Но с утра мне надо было попасть на белорусский вокзал, передать там проводнику 3000 дойчмарок. Я даже не знал, за что. Давид сказал, передай, ну и все. У меня все было размечено по часам. Я полагал, что до 12 успею это мероприятие разрулить. И вот стою на белорусском вокзале, где это кофейня, знаешь. Время 8 с хвостиком, поезд прибывает через полчаса, жизнь прекрасна. Взял я кофейку, попиваю, белая рубашечка на мне, поверх свитерок такой темно-синий, легонький и модный. Стою я и соображаю, что с белорусской до Коломенской мне домчаться рукой подать. А напротив, за столиком таким круглым, стоят менты, кофе пьют со своими бедными сосисками. И так мне жалко их стало. Я-то себя ощущал хозяином судьбы. Опускаю победный взгляд, гляжу, шнурок у меня развязался. Наклоняюсь, чтобы завязать его. Внимание, Нина, алло! Приближаемся к катастрофической минуте. Наклоняюсь я, значит, и так неловко наклоняюсь, что у меня из кармана рубашки фьють, эта котлета выпархивает и, как карты веером, красиво расстилается по заплеванному полу. Я, похолодев, как покойник, глаза поднимаю и вижу мент, что ко мне лицом стоял, замер и ошалел от такого красочного неглиже. А время раннее. Народу в кафе особо никого, но они меня тут же завалили на пол, тут же какие-то понятые выскочили. Все как во сне. Быстрота убийственная. Поволокли меня в эту их ментовку. Минут через пять прибегает туда главный полицай белорусского вокзала, майор какой-то, пузатый, морда во, ужасно недовольный. Чем недовольный? А кто-то стукнул куда надо, и в считанные минуты там уже нарисовалась гыбня. Ясно, что майору весь кайф обломали, он бы марки себе забрал. Меня бы отдубасили и вышвырнули, а так и денежки уплыли, и меня увезли. Увезли меня, Петровна, сам не знаю куда. Понятия не имею, куда завезли. Кинули в подвал какой-то. Но я и сижу, пытаюсь понять, что жизнь кончилась. Похоже так. Тишина там адова, скажу тебе. Видимо, стены толщины фантастической ни черта не слышно. Часок продержали в тихом ужасе. Потом вошли два серьезных братка и приступили к моему воспитанию. Понимаешь? Молча, просто херачат и ничего не говорят. Мордуют, лупят, метелят, молотят, дубасят. Короче, пиздят профессионально и от души, методично, даже не заводясь, не вдохновляясь. Не знаю, сколько это продолжалось, может, 6 часов, а может, 3 дня. Потом выяснилось, что просидел я там неделю. Превратился в кровавые ошмотья. 3 ребра сломаны, нос перебит. Вон, смотри, до сих пор он кудрявый. Эх, где она, моя посмертная древнегреческая маска? Ну, а дома, меж тем, у меня все уже обчистили. Все мои плинтуса заветные наивные подняли. А от меня, забыл сказать, требовали, чтобы я сдал сообщников. Где большая касса, где крупный куш лежит, а не эта ерунда. Но я был как камень, все на себя брал. Сам, мол, схему изобрел, сам спекулировал. Всплыли по ходу дела армейские повестки, мое неуважительное отношение к родной армии, к обороне родины моей прекрасной. И приходит как-то совсем другой мужик. Не кувалда, не пёсья рожа, а такой почище. И говорит, у тебя 2 варианта. Тюрьма или армия. До тюрьмы ты не доедешь, гарантирую. Хочешь жить — иди в армию. А будешь языком молоть — тебе никто не поверит. Не говоря уж о том, что тогда... и до армии не доедешь. И прямо оттуда доставили они меня в военкомат. Вот, говорят, ваш пропавший товарищ, мы его вам нашли, горит желанием служить отчизне верой правдой. Не смотрите, что маленько помят. Вот таким путем, Петровна, позвала меня родина-мать. Голосом и кулаками своих верных сынов. Ну что, на сегодня все? Наговорил на 2 тома, а? Нажимай на кнопочку. Притомился я что-то, Петровна. Как-то огорчился в процессе воспоминаний. Налей чайку, а? Нет, ну ее наливку. Давай простого родного чайку погорячей. Как-то обмяк я. От всей моей жизни. Уже без малого час сидела Надежда одна в богатой, стильно продуманной и любовно укомплектованной кухне в огромной 5-комнатной квартире некогда знаменитого дома в Лаврушинском переулке. Последние 30 минут, пока зимний свет за окном и без того скучный стал меркнуть и лиловеть, а затем и вовсе сгустился фиолетовый кисель, ей становилось все хуже и все страшнее. За все годы ее работы с VIP-персонами, пишущей категории граждан, за все эти непростые годы обслуживания брендов родного издательства, в подобной ситуации она оказалась впервые. Квартира принадлежала знаменитому писателю, в ком природа счастливо соединила легкий стиль, умение строить исторические сюжеты в жанре триллера и артистический талант произносить свои тексты с телеэкрана в приятной, несколько иронической манере, слегка усмехаясь одной стороной чуть скошенного рта. Он был рыж, конопат, внешне непрезентабелен, весьма скромного, чуть ли не подросткового роста, но, как это порой случается в оборотневой вселенной телеиндустрии, неплохо смотрелся именно на экране, где, сидя в вольтеровском кресле, вел свою авторскую передачу с довольно высоким рейтингом, ибо говорил выразительно, быстро, вываливая о том или ином историческом деятеле совершенно немыслимые сведения. Инцесты, предательство друзей и родины, убийство членов семьи, привычный поголовный разврат, ну и прочие неотразимые для народа факты. Сегодняшний визит Надежды к Михаилу Мансуровичу Калиннику был обычной рабочей встречей подписания договоров на ближайшие допечатки нескольких его книг. Михаил Мансурович гостей принимал так же приятно и развлекательно, как и передачи вел. И всегда у него какой-то новый белый чай, прямо из Китая, в диковинных фунтиках с чубчиком, который он отчикивал полукруглыми серебряными ножничками. Всегда есть какой-то коричневый сахар с низким количеством глюкозы и печеньки соответствующие, без добавления маргарина, сахара, глютена и красящих веществ. Все это принимать в свой уютный и здоровый организм было мучительно, но необходимо. Мехман и сам был человечком пиететно уважительным и зорко следил за всеми правильными отправлениями ритуала. Словом, именно от милашки Калинника Надежда никогда не ожидала ничего экстраординарного. К сегодняшнему визиту практически не готовилась, не напрягалась, предвкушала чаепитие и увлекательный разговор. А ну в какое еще экзотическое пекло Мехман наведался? И тем не менее, вот уже около часа происходило в этой квартире нечто небывалое. Налив редактору чаю в китайскую, дивного изящества крошечную пиалу, и вывалив в такую же плошечку комочек бессахарного варенья, Михаил Мансурович произнес, чуть скосив рот в приятной усмешке: «Я, Надежда Петровна, буквально на секундочку вас покину», после чего ускакал по коридору вдаль и сгинул. Во всей квартире освещена была, и то слабо, кухня. Когда-то типовая, шестиметровая, в процессе грандиозной перестройки под управлением известного дизайнера она была соединена с одной из комнат, и сейчас, по мере наступления за окнами зимних сумерек, явно нуждалась в ярком свете потолочной лампы. Но в кухне горел только один из антикварных стенных канделябров, которыми Надежда когда-то любовалась, восхищалась и искренне признавалась хозяину в зависти, а сейчас с ненавистью смотрела на тлеющий ночниковый свет и думала, не будет ли нахальством нащупать на стене выключатель и зажечь нормальную люстру. Она напряженно обдумывала ситуацию. В нашем возрасте, о-хо-хо, наш желудок, мочевой пузырь и вообще наше нутро может преподнести бог знает какие сюрпризы, думала она в первые минут 15 отсутствия Мансурыча. Затем ее мысли побежали в более, так сказать, нетривиальное русло. Ну да, Калинник — человек в высшей степени приличный, размышляла она, по крайней мере, на людях и в телеящике. Приличный человек, добившийся известности знаниями, талантом и умением всюду оказаться своевременно и по делу. Не из тех был Мансурыч, кто в погоне за мимолетным интересом публики способен в теледиспуте плеснуть в лицо собеседнику остатки спитого чая из своего стакана. Нет, вряд ли он примется выделывать антраша перед бедным редактором, да еще в собственном логове и без соответствующих свидетелей. Но, Господи, у каждого человека свои тайные пристрастия. А вдруг в связи с каким-нибудь недугом, кажется, вот в прошлом году у него возникали определенные проблемы со здоровьем, человек пристрастился к тем или иным медикаментам и сейчас, наглотавшись или нанюхавшись очередной дозы препарата, прилег на диван да и уснул. Надежда приподнялась с кресла в стиле ампир, такого удобно широкого, приемистого, тоже уважительного, несмело выглянула в коридор и пискнула: «Михаил Мансурыч!» Зловещая тьма коридора отозвалась каким-то паршивым шорохом, и Надежда испуганно прянула обратно в кресло. «Черт бы побрал этих гениев!» — подумала она в полном смятении. Сейчас она бы с огромным удовольствием плюнула на причуды мастера и просто смылась из этого музея, аккуратно прикрыв за собой входную дверь. Но договора, лежащие аккуратной стопкой на краешке стола, они так и остались неподписаны, а допечатки книг должны уйти в типографию вот-вот. Что делать? Наконец ее пронзила простая мысль, которая должна была бы прийти в голову сразу. А не откинул ли Мансурыч копыта? Ведь ему сколько годков? Лет 5 назад, если память не изменяет, отмечали 70-летие, а то и 75-летие. Господи, а вдруг человеку плохо? Вдруг он гигнулся там, на просторах своей, кое-кто из девочек говорил, сногсшибательной кровати. А она тут сидит, как последняя идиотка, и еще думает, что делать. Надежда вскочила, решительно ринулась по темному коридору куда-то вдаль, вглубь, неведомо куда, тихонько поскуливая: «Михаил Мансурыч, Михаил!» Натыкаясь на предметы мебели, пытаясь нащупать где-то выключатели и понять, куда двигаться. «Нет», — в жалкой ярости поняла она, — «это не две квартиры он соединил, а, наверное, целый этаж вон, целый пролет вдоль всей Третьяковки». Вдруг ласковое бормотание хозяйского голоса донеслось откуда-то справа, куда уходит широкий рукав одного из множества коридоров. Надежда взвыла чуть громче, требовательней. «Да что он там? Час по телефону с кем-то трындит!» Пошла на смутное бормотание и поодаль, под одной из дверей, углядела полоску света — кинулась туда, пробираясь вдоль стены в темноте. Бормотание усилилось. Тихонько приотворив дверь, Надежда заглянула в комнату и остолбенела. Здесь работал телевизор. И на экране, непринужденно откинувшись, короткопалой веснущатой рукой поглаживая в такт своей речи резную ручку малинового кресла, Михаил Мансурович Калинник, гораздо более представительный, чем в жизни, ибо телеэкран, как известно, укрупняет личность во всех смыслах, очень складно и артистично что-то рассказывал, лукаво глядя прямо на самого себя, неподвижно сидящего в кресле напротив. А тот мехман, который внимал ему здесь, в этой комнате, просто не мог оторваться от магической картины. Он наслаждался, он млел, замерев в полнейшем внимании к собственной персоне. Он растворился в нирване, в этом дивном общении, самым тонким, самым изощренным и образованным собеседником в мире. Ни за какие коврижки его нельзя было выудить отсюда до тех пор, пока не поплывут сверху вниз титры телепередачи. Михаил Мансурович Калинник был нормальным писателем, то есть абсолютно сумасшедшим типом, свихнувшимся на себе, своих текстах, своем развратно-слащавом голосе, своей долбанной рыжей физиономии. Надежда бесшумно притворила дверь и на цыпочках двинулась прочь по коридору в страстном предвкушении свободы, сигареты, купленного на углу и тут же схомяченного горячего чебурека, холодного воздуха улицы, вечерней толпы, торопящихся по своим делам объяснимых людей. После пережитого напряжения ее даже охватила легкая эйфория, та, что всегда заполняла душевные полости в минуту изумленной оторопи, частенько сопровождавшей ее касание с творческими личностями. «Завтра подпишу эти проклятые договора», — думала она, аккуратно защелкивая за собой шикарную входную дверь квартиры Калинника. «Надо только по телепрограмме сверяться, что там, а не вламываться к занятому писателю наобум Лазаря». Когда Изюм вспоминал об армии, а вспоминал он так редко, как только душа находила силы спохватиться и прихлопнуть темной рогожей забвения весь тот пыльный кошмар, когда все-таки он вспоминал об армии, в его носоглотке немедленно возникал чужой запах какой-то сухой травы, застарелая боль впивалась в потревоженную пулей кость голени, и лишь затем смутная и белоглазая на черно-белом экране всплывало лицо популярного телеведущего новостной программы давно пережитых лет. Правда, рассказывая об армии, Изюм обычно не забывал поправить себя самого, мол, все было не страшнее, чем у других, но армия и армия, вон люди сплошь да рядом вообще домой не возвращались. Ну и не каждому. Совсем не каждому он рассказывал о потерянном сокровище, о тайне капитана Блин-Блиновский Сильвера. Все последние дни и недели, пока Надежда, странно улыбаясь, то сочувственно, то скептически, то прям-таки жалостно морщась, записывала на диктофон его вечерние выступления с лирическими вставками и призывами к далекой Нине: «Алло, Нина, это для вас особая фишка!» Все последние дни, оставаясь наедине с собой, Изюм искренне пытался осознать и выстроить события, от которых так долго, да всю, считай, идиотскую свою жизнь, себя мучительно отучал. Ему ужасно хотелось, чтобы настоящий писатель, чьи книги можно потрогать и раскрыть, пролистать можно страницу за страницей, буковка за буковкой, написал бы в конце такие вот слова: «Изюм Алмазович Давлетов, проживший на этой проклятой земле всю свою чертову жизнь, плевал на мусор и говно этой самой жизни, потому что он свободный человек, без документов и имущества. Вот и все». И это была бы отличная эпитафия. Или эпилог. Так вот, поначалу одуревший от побоев, с развороченной физиономией и ноющими ребрами, он оказался где-то под Ковелем в банной роте, где могучие спины склонялись и распрямлялись с такой пружинно-убедительной силой, что страшно было на них смотреть. Морды, как топорища, пилы — жуть, двинет такой пилу разок — хук! И к ногам падает кило опилок. И понял Изюм, что 2 года он обречен вот так пилить и рубить, и баню топить. И это еще ничего, это совсем неплохо, ведь на Западной Украине что хорошо? Зайдешь в столовую, там пахнет, там едой пахнет. И свиньи, изюм таких свиней никогда и не видал, как наши коровы. И сидеть бы там ему потихоньку, и пилить-пилить, и рубить-рубить, и баньку топить, и самому иногда париться. Но командование распорядилось иначе. Подняли их ночью, загрузили в самолет, раздали автоматы, боеприпасы, сухпайки, поднялись, полетели. Куда? Зачем? Да кто ж его знает. Летели долго, несколько часов. Потом сесть пытались, и почему-то не получалось. Тогда выходит из кабины какой-то мордоворот, черт его знает в каком звании, орет в рупор: «Слышь, сюда все! Вон там ящики, в них парашюты! Оперативно одеваем, автоматы на застежку, сухпайок оставляем, он не понадобится!» «Значит так!» — орет. «Вон жопа самолета сейчас откроется, и все попрыгали, ясно?» А чего там ясного? Совсем ничего не ясно. Кто-то крикнул: «А вдруг там море внизу?» «Ну так!» — орёт хмырь в рупор. «Если кто перебздел и тормозит, того без парашюта выкинем!» В общем, почесав репу, Изюм решил прыгать в первых рядах, а то потом все начнут кашей валиться, сверху на тебя падать, и тогда все, считай, хана тебе конкретная. Страшно было так, что он даже в штаны писнул, чего потом не стыдился. А чего стыдиться? Вон народ аж позеленел от ужаса и застопорился, упираясь ногами и руками в открытой дыре, пока кто-то из летного состава не вышел, не надел парашют и не прыгнул. Ну, тут уж парнишки стали валиться кто как, посыпались мешки с небушка. Летел Изюм недолго, с 1,5 километра, что ли. Больно ударился, мордой в колючки угодил. И запах вот этот шибанул прямо в душу. Не родной такой запах. И не родное тепло. Ночью, зимой, и вдруг тепло. От земли самой так и прет остывающим жаром. «Блин, Блинович!» Он мысленно аж застонал. «Афганистан!» И запахи эти, и звезды не те, и все такое нехорошее. А вокруг пацаны падают кто куда. Кто-то вопит со страху, кто-то ногу подвернул, кто-то сильно ушибся, кто-то и башку разбил. Изюм откатился к какому-то камню, забился за него, притих, сидит. Дай, думает, автомат гляну. Глянул, а там патроны боевые. Мать твою! Неужто мы за бугром? Утром едва рассвело, послышалось вдали урчание мотора, показался грузовичок. Ехал, собирал по полю народ. За первым грузовиком показался второй, светало. И так сильно пахло неведомыми травами, неведомой тоской и каким-то глубочайшим беспамятством, в которое надолго предстояло погрузиться Изюму. И никакой это, конечно, был не Афганистан. Когда? В 1989-то году. Но не слишком далеко от того. Оказались все они под Баку, а в те годы ясно, какой геморрой расцветал в тамошних краях. То ли армяне залупались, то ли азеры все затеяли. Никогда Изюм не мог разобраться в этих чужих дрязгах. Да и не горел разбираться. Все просто. Военная обстановка, а что да как, волнует только тех, кто застрял на этом кусочке земли. Привезли ребят в какую-то часть, длинное приземистое здание из кирпича, а там голод собачий тягучий. Все ходят, рыщут консервы. Народу до хрена, какая-то непонятная движуха, и хоть бы узнать подробности, как и что, хоть бы в телевизор какой глянуть одним глазком. И вдруг набрел он на старый телевизор в красном уголке. Точно такой, как дома, Изюм его наизусть знал. Вечно там проблема с переключением каналов. Ну, он засел, принялся ковыряться, довольно быстро настроил два канала. Очень хотелось новости послушать, ибо не оставляло его ощущение, что привезли их сюда на какую-то священную народную войну. А почему в эту не нашу войну надо соваться, не объяснили. И тут прапорщик какой-то заходит, видит такое дело, что железный, можно сказать, брошенный лом слегка ожил и даже картинку показывает. Ну и дернул Изюма и еще двоих с собой. Посадил вертушку, тоже удовольствие немалое, но Изюм как-то бестрепетно понял и принял всю эту новую бесправную жизнь. «Парашютов не будет?» — спросил он кротко. Прапор усмехнулся таким шрамом через нижнюю губу. Говорит, здесь парашютов нет. «Оно и ясно», — дотумкал Изюм. Кто с вертолета прыгает? Сразу под винт и до свидос. Сизы лети, парашют. И сидели они, трое зеленых от страха новобранцев, к окошкам придавились, как испуганные дети. Вертолет разогнался, побежал по дорожке, и вдруг уй, хоба! Все пропало. И внизу крошечный такой городок, Баку. Сердце так «А-а-а!» и умерла. А может, он, этот прапор проклятый? Матвеев была его фамилия, и ей-богу стоит ее запомнить. Просто город так хотел показать с ошеломительной высоты. Часа через полтора приземлились, что называется, в чистом поле. А именно, Мельская равнина, левобережье реки Аракс, километров 100 до границы с Ираном. И народу в роте человек 100. Город назывался Имешлы. И было там, в общем, два светофора.